Глава 13. После нескольких месяцев обучения первоклашкам устроили что-то вроде небольшого медосмотра, который проходил в отдельном небольшом блоке нашей школы, именующемся медицинским. В порядке очереди мы заходили в страшный белый кабинет со странным запахом, садились на стул, и женщина в белом халате что-то слушала, измеряла рост, вес и давление, а затем писала в книжку, которая, как водится, у каждого ученика была своя. «Ты чего такой смурной?» – произнесла медсестра. «Не бойся, я не кусаюсь. Скажи «а-а-а-а»». «Легко сказать. Я вообще-то с трудом удержался от того, чтобы запретить ей к себе прикасаться. А все дело в том, что от врача исходила густая и, я бы даже сказал, пугающая черная дымка. Особенно это бросалось в глаза на контрасте с ее халатом и белым кабинетом, где шел прием. «Кали, что это за дым?» – обратился ментально к своей барабашке. «Где? Я ничего не вижу, мой господин», – удивленно ответила темная. «Подобную картину в своей жизни я наблюдал уже не один раз. И каждый раз люди, окутанные этим дымом, были злы по отношению ко мне и, скорее всего, представляли опасность. Сейчас же внешняя картина, напротив, излучала доброту, спокойствие и полное отсутствие агрессии в мой адрес. Правда, обманываться я не стал и был предельно внимателен к ее действиям, держа Кали и себя наготове. Тем не менее, вопреки моим самым страшным ожиданиям, выполнив комплекс одной ей знакомых мероприятий, я с облегчением услышал заветное «Следующий». Выдохнув, вышел из кабинета и сел на лавочку, где маялась в нерешительности Алина. «Я боюсь», – тихонько шепнула мне на ухо она. «Алина Сергеевна, вы можете и не идти. Наш врач стабильно проверяет вас дома», – вмешался в наш диалог один из охранников. «Действительно, пошли в класс», – согласился я. «Нет, тогда все в классе решат, что я бояка», – решительно заявила подруга и направилась в кабинет врача. Оставшись в коридоре наедине с охраной Белорецкой, я ощутил сильный дискомфорт и волнение. Но стоявшие рядом с дверью два амбала были тут ни при чем. Все этот дым, который меня еще ни разу не обманывал. Но что я могу сделать? Решение пришло в мозг практически моментально. «Кали, ну-ка проследи за Алиной, сможешь?» Отходя от кабинета подальше и выпуская демоницу, произнес я. «Конечно, господин». Для бесовки стены и другие преграды не были препятствием, и она легко выполнила приказ, проскользнув в вентиляцию. Можно было и в наглую через дверь, но тогда никакой скрытности ожидать не стоило. «Вы были правы, у девочки проблема. Во-первых, возле двери висит связка каких-то круглых ребристых... не знаю, что это, но нить от колец ведет к дверной ручке». С демоницей у нас была ментальная связь, вне зависимости от того, воплощена она или нет. Правда, обнаружил я это буквально на днях. «Заминировала, сука!» «Дальше что?» – разозлился я. «Девочки, похоже, что-то вкололи и сейчас выносят через окно. Там стоит синий грузовик. Телефон ее выбросили, как и почти всю одежду». Учитывая, что кабинет врача находился на первом этаже школы, особых трудностей у них с этим возникнуть не должно. И время терять больше нельзя. «Все подбери, а затем вытаскивай меня и за ними», произнес для демоницы и следом повернулся в сторону кабинета, где проходил медосмотр. «Стоять!» – заорал я, наблюдая, как один из охранников стучится в дверь. И не дожидаясь, пока они ее откроют, отбросил обоих бойцов дальше по коридору телекинезом. «Дверь заминирована! Алину украли! Звоните графу!» – прокричал я обалдевшим от такого поворота событий телохранителям и забежал за ближайший поворот, где буквально на секунду материализовалась Кали, чтобы забрать меня и вылететь из здания школы через ближайшее окно. Картинка замелькала черно-белыми красками, часто сменяя окружающие пейзажи. Не представляю, как здесь ориентируется темная, но у меня от таких перемещений всегда начинает кружиться голова и даже слегка подташнивает. «Ты видела, сколько их?» На ходу соображая, как действовать дальше, спросил я. «Как минимум трое. Женщина, мужчина, который вытаскивал девочку, и водитель». «Как долго ты сможешь следовать за ними?» «Пока вы рядом, никаких ограничений нет», подумав, ответила Кали. Ограничения все-таки были. От этих бесконечных мельканий и хаотичной дерганной картинки меня стало жутко тошнить. Я попробовал закрыть глаза, но почему-то стало еще хуже. Самочувствие постепенно только ухудшалось, и вдобавок ко всему у меня стало еще и шуметь в ушах. «Господин, если хотите, я могу остановиться», – отмечая мое не лучшее состояние, произнесла демоница. «Не вздумай потерять их», – с трудом контролируя мысли, бросил я. В себя пришел уже в каком-то заброшенном здании. Несмотря на то, что на улице светло, здесь в глубине помещений было достаточно мрачно. «Девочка в двух комнатах отсюда, господин. Как вы себя чувствуете?» «Лучше. Сколько времени я был не в себе?» Пытаясь проморгаться и вглядываясь в окружающее пространство, спросил я, поежившись. На улице, как и в здании, было достаточно холодно. «Минут 5 точно». Поднявшись с земли, на которой я лежал, переглянулся с Кали и направился в сторону, где, по словам демоницы, держали Алину. Самочувствие пришло почти в полную норму уже через несколько минут, чему я был несказанно рад. Подкрадываясь к помещению, где находились похитители со своей жертвой, я приказал бесовке обойти их с другой стороны. Аккуратно выглядывая из-за угла, пересчитал врагов и убедился, что информация Кали оказалась достоверной. Их было всего 3, но они кого-то ждали. «Алло, вы где?» – заговорил крупный мужчина с высоким лбом и квадратной челюстью. Расстояние позволяло рассмотреть всех без особых проблем. «Как засекли? Куда нам уходить?» Глаза Амбала забегали. Остальные члены команды на этой фразе заметно напряглись, переглядываясь друг с другом. Помимо женщины, которая выступала в роли врача в нашей школе, был еще один мужчина. Невысокий, полный с неприятным взглядом и крупными глазами. А девочка?» Оглядывая неподвижно лежащую на земле Алину, завернутую в какое-то одеяло, спросил здоровяк. В этот момент послышалось, как издалека в нашу сторону приближаются несколько вертолетов, шум винтов которых уже слышался довольно отчетливо. «Но...» Попытался он что-то возразить, но сразу же осекся и замолчал, после чего, тяжело выдохнув, добавил. «Понял». Едва Амбал положил трубку, мы с Кали начали действовать. Пнув лежащий рядом камень и тем самым обратив внимание всех присутствующих на себя, я бросился бежать. «За ним, хряк!» – рыкнул главный в этой тройке, но быстро прикинув, что подобную задачу жертяй гарантированно провалит, сорвался с места и сам. «Стой, сучонок! Все равно поймаю!» «Ты хоть в курсе, что за эту девочку тебя надвое порвут?» произнесла Кали, появляясь со спины у рыжеволосой женщины, оставшейся охранять графскую дочку. Сейчас она уже была не в том белом халате, а в зимней куртке и высоких сапогах. Женщина дернулась, моментально разворачиваясь на голос, но демоница без труда плавно перетекла ей вновь за спину. «Даже любопытно, что тебе за это пообещали. Какова цена твоей глупости?» Не дожидаясь ответа этой смертницы, Кали мощно ударила ей по затылку кулаком, отчего та просто-напросто вырубилась. «Еще и бездарная! Куда лезла?» Покачала головой демоница, поднимая закутанное тело девочки с земли и покидая с ней это место. Бегать слишком долго от этих бандитов у меня не вышло. Да, именно бандитами я их одновременно окрестил в своем сознании, перебирая мысли о том, кому могло понадобиться воровать дочку графа. Естественно, я понимал, что у графа вполне себе может быть достаточно как откровенных врагов, так и тайных недругов, желающих с ним поквитаться, на что, впрочем, мне было плевать. Алина была моей подругой. Как так вышло, непонятно, но важен сам факт. Поэтому я был готов расшибиться хоть в лепешку, но девчонку спасти. Жирный мужичок по кличке Хряк, как я и думал, оказался рудиментом в этом отряде и, скорее всего, выполнял роль водителя. Поэтому, едва он выскочил из дверного проема, я смахнул его телекинезом, мощно впечатывая в угол стены напротив. Не знаю, жив ли остался Хряк после такого столкновения, но вставать и даже двигаться он не спешил. «Ах ты, мелкий ублюдок!» – зарычал выбежавший следом мужик, оглядывая своего напарника. Второй же боец оказался именно бойцом, причем прекрасно подготовленным и одаренным. Швырнуть этого амбала о стену, как его подельника, у меня не вышло. Разве что заставлять его спотыкаться и вписываться во все дверные проемы на своем пути, отчего бандит громко и грубо матерился, но с завидным упорством продолжал меня преследовать. Не помогло и обрушение на него одной из плит перекрытия. Амбал был наученный и свой барьер держал. «Дядь! Отстань, а!» Прокричал на бегу я с отчаянием, замечая, что дистанция постепенно и неумолимо сокращается. «Я тебе мозги об стену расшибу!» – послышалось в ответ. Такая перспектива была мне категорически не по душе, отчего я дал дёру, увеличивая темп и более не тратя времени на атаки телекинезом. «Кали, ты могла бы поторопиться!» – прорычал я, выбегая из очередного помещения на своем пути и уже затылком ощущая, как меня нагоняет бандит. К сожалению, связь с демоницей пропала, видимо, расстояние было слишком велико. А еще я почувствовал какое-то внутреннее истощение, будто бы я потерял много энергии, но дело было однозначно не в пробежке по заброшенному зданию, хотя это тоже меня постепенно изнуряло. Вдалеке уже виднелся выход наружу, куда я летел со всей скоростью, которую только мог развить, как вдруг земля ушла из-под ног, а сам я полетел кувырком, несколько раз ударяясь на своем пути обо все, что только было можно. Благо мой барьер с легкостью нивелировал весь этот урон. «Ну что, добегался?» – возвышаясь надо мной, прорычал Амбал. «Да, сегодня тренировка отменяется», – пытаясь встать с земли, ответил я. «Ты как здесь оказался?» – произнес бандит, беря меня левой рукой за грудки и легко поднимая над землей. Вторая его рука в этот момент загорелась ярким пламенем и стала медленно приближаться к моему лицу. Беспомощно мотыляя ногами, я попытался отбросить Амбала от себя, попробовать приподнять его от земли или на худой конец сдвинуть с места хотя бы на одну из его ног, чтобы лишить равновесия, но все было тщетно. Его воля, навыки или что-то еще были сильнее моих, и воздействовать напрямую у меня, как бы я ни старался, не выходило. «Говори, пиздюк!» – прорычал он мне в лицо. «Дар у меня такой. Решил я все-таки начать тянуть время. Выслеживать умею, кого захочу. Вы украли мою подругу, и вот...» «Эх, жаль. Такой понадобился бы». Спокойно, уже без былой агрессии, пробурчал бандит. «Но придется тебя...» На голову Амбала обрушилась оконная перемычка, что валялась неподалеку, а затем пространство вокруг заволокло плотным черным дымом. Фокус с железобетонной перемычкой был не мой, то уже Кали постаралась, которая все-таки успела вернуться. Отползая от бандита, пока тот вслепую метал вокруг себя огненные шары, я, набравшись сил, которые заметно прибавились с возвращением демоницы, швырнул в него ту же самую бетонную форму еще раз. По всей видимости, его барьер успел показать дно, потому как этот удар отбросил Амбала в сторону и отключил бойцу сознание, параллельно гарантированно сломав ему несколько костей. Попал бы по голове, скорее всего, убил бы. «Найди графа, потом возвращайся», – бросил я Кали, а затем достал из кармана телефон подруги, отмечая очередной входящий вызов ее отца. «Алло, дядь Сергей? Это Леша.